2 июня 78 года. Лев Абалкин воочию. Около 18:00 ко мне ввалились без предупреждения Андрей и Сандро. Я спрятал папку в стол и сразу же строго сказал им, что не потерплю никаких деловых разговоров, поскольку теперь они подчинены не мне, а Клавдию. Кроме того, я занят. Они принялись жалобно ныть, что пришли вовсе не по делам, что соскучились и что нельзя же так. Что-что, а ныть они умеют. Я смягчился. Был открыт бар, и некоторое время мы с удовольствием говорили о моих кактусах. Потом я вдруг совершенно случайно обнаружил, что говорим мы уже не столько о кактусах, сколько о Клавдии, и это еще было как-то оправдано, поскольку Клавдий своей шишковатостью и колючестью мне самому напоминал кактус, но я и ахнуть не успел, как эти юные провокаторы чрезвычайно ловко и естественно съехали на дело о биореакторах и о капитане Немо. Не подавая виду, я дал им войти в раж, а потом, в самый кульминационный момент, когда они уже решили, что их начальник вполне готов, предложил им убираться вон. И я бы их выгнал, потому что здорово разозлился и на них, и на себя, но тут, опять же без предупреждения, явилась Алена. «Это судьба», — подумал я и отправился на кухню. Все равно было уже время ужинать, а даже юным провокаторам известно, что при посторонних о наших делах разговаривать не полагается. Получился очень милый ужин. Провокаторы, забыв обо всем на свете, распускали хвосты перед Аленой. Когда она их срезала, распускал хвост я, просто для того, чтобы не давать супу остыть в горшке. Кончился этот парад петухов великим спором, куда теперь пойти. Сандро требовал идти на октопусов, и притом немедленно, потому что лучшие вещи у них бывают в начале. Андрей горячился, как самый настоящий музыкальный критик. Его выпады против октопусов были страстны и поразительно бессодержательны. Его теория современной музыки поражала своей свежестью и сводилась к тому, что нынче ночью самое время опробовать под парусом его новую яхту «Любомудр». Я стоял за шарады, или в крайнем случае фанты. Алена же, смекнувшая, что я сегодня никуда не пойду и вообще занят, расстроилась и принялась хулиганить. «Октопусов в реку! По бим-бом-брам-селям! Давайте шуметь!» И так далее. В самый разгар этой дискуссии в 19:33 закурлыкал видеофон. Андрей, сидевший ближе всех к аппарату, ткнул пальцем в клавишу. Экран осветился, но изображения на нем не было. И слышно не было ничего, потому что Сандро вопил во всю мощь «Острова! Острова! Острова!», совершая при этом нелепые телодвижения в попытках подражать неподражаемому Бету Орегу. Между тем, как Алена, закусив у дела, противостояла ему песней без слов Глиера. А может быть и не Глиера. «Ша! Дайте мне ответить на звонок!» Стало несколько тише, но аппарат по-прежнему молчал, мерцая пустым экраном. Вряд ли это был экселленс, и я успокоился. «Подождите, я перетащу аппарат», — сказал я в голубоватое мерцание. В кабинете я поставил видеофон на стол, повалился в кресло и сказал: «Ну вот, теперь потише. Только имейте в виду, я вас не вижу». «Простите, я забыл», — произнес низкий мужской голос, и на экране появилось лицо. Узкое и сине-белое, с глубокими складками от крыльев носа к подбородку. Низкий широкий лоб, глубоко запавшие большие глаза, черные прямые волосы до плеч. Любопытно, что я сразу узнал его, но не сразу понял, что это он. «Здравствуйте, Мак. Вы меня узнаете?» Мне нужно было несколько секунд, чтобы привести себя в порядок. Я был совершенно не готов. «Позвольте, позвольте...» «Лев Абалкин», — напомнил он. «Помните? Саракш, голубая змея?» «Господи!» — вскричал журналист-камерер, в прошлом Мак Сим, резидент Земли на планете Саракш. «Лёва! А мне сказали, что у вас на Земле нет и неизвестно, когда будете. Или вы еще там?» «Нет, я уже здесь. Но я вам помешал, кажется». «Вы мне никак не можете помешать», — проникновенно сказал журналист-камерер. Не тот журналист-камерер, который навещал Майю Глумову, а скорее тот, который навещал учителя. «Вы мне нужны, ведь я пишу книгу о голованах». «Да, я знаю. Поэтому я вам и звоню. Но, Мак, я ведь уже давно не имею дела с голованами». «Это как раз не важно. Важно, что вы были первым, кто имел с ними дело». «Положим, первым были вы». «Нет, Я их просто обнаружил, вот и все. И вообще, о себе я уже написал, и о самых последних работах Комова материал у меня уже подобран. Как видите, пролог и эпилог есть, не хватает пустячка основного содержания. Послушайте, Лева, нам надо обязательно встретиться. Вы надолго на Землю? Не очень, но встретимся мы обязательно. Правда, сегодня я не хотел бы. Положим, сегодня и мне было бы не совсем удобно. А вот как насчет завтрашнего дня? Какое-то время он молча всматривался в меня. Я вдруг обнаружил, что никак не могу определить цвет его глаз. Уж очень глубоко они сидели под нависшими бровями. Поразительно. Вы совсем не изменились. А я? Честно? Да, сказал Лев Абалкин. 20 лет прошло. И вы знаете, Мак, я вспоминаю о тех временах как о самых счастливых. Все было впереди, все еще только начиналось. И вы знаете, я вот сейчас вспоминаю эти времена и думаю, да чего же мне чертовски повезло, что начинал я с такими руководителями, как Комов и как вы, Мак. Ну-ну, Лев, не преувеличивайте. При чем здесь я? То есть как-то при чем? Комов руководил, Роллингсон и я были на подхвате, а ведь всю координацию осуществляли вы. Журналист Камерер вытаращил глаза. Я тоже, но я вдобавок еще и насторожился. «Ну, Лев», — сказал журналист Камерер, — «вы, брат, по молодости лет ни черта, видно, не поняли в тогдашней субординации. Единственное, что я тогда для вас делал, это обеспечивал безопасность, транспорт и продовольствие, да и то...» «И поставляли идеи». «Какие идеи?» «Идеи экспедиции на голубую змею ваша?» «Ну, в той мере, что я сообщ...» «Так, это раз. Идея о том, что с голованами должны работать прогрессоры, а не зоопсихологи, это два». «Погодите, Лев, это Комова идея. Да мне вообще было на вас наплевать. У меня в это время было восстание в Пандее. Первый массовый десант Островной Империи. Вы-то должны понимать, что это такое. Господи. Да если говорить честно, я о вас и думать тогда забыл. Зев вами тогда занимался. Зев, а не я. Помните рыжего аборигена?» Лев Абалкин смеялся, обнажая ровные белые зубы. «И нечего скалиться. Вы же ставите меня в дурацкое положение. Вздор какой». «Нет, голубчики, видно, я вовремя взялся за эту книгу. Ну это же какими идиотскими легендами все это обросло». «Ладно, ладно, я больше не буду. Мы продолжим этот спор при личной встрече». «Вот именно. Только спора никакого не будет. Не о чем здесь спорить. Давайте так. Завтра в 10:00 у меня. Или, может быть, вам удобнее...» «Давайте у меня». «Тогда диктуйте адрес», — скомандовал журналист Камерер. Он еще не остыл. «Курорт Осинушка, коттедж номер 6».